Тело невидимки откинуло на стену, вокруг разошлись трещины. На пол он не упал, скованный в тиски психической энергии. Убедившись, что полностью контролирует убийцу, Марта, нет, не вышла из-под иллюзий, которые скрывали ее. Она создала нового двойника и отправила на переговоры. «Так-так-так», — сказала иллюзия девушке, — «и кто же тебя послал, такого ловкого?» Убийца затрясся, из его рта брызнула кровь, но не тут-то было. Марта вломилась в его разум, снесла защиту и ухватила угасающее сознание. «Сначала все расскажешь, а когда тебе сдохнуть, я сама решу», — прошипела она. «Скалы, скалы, скалы, разреженный воздух, низкая гравитация и десятки ядовитых веществ, способные убить человека за считанные секунды. Неизвестно, от чего посетивший это место умрет раньше, от удушья или отравления. Тот, кого раньше называли Виталиком, вступил в негостеприимный мир. Как же я все ненавижу», — шептал он, пробираясь среди скал. Любой бы на его месте был недоволен. Виталик не мог сказать, что жизнь его баловала. Все началось с имени. Свое имя Виталик тоже ненавидел. Великого мага смерти такие мелочи не должны волновать, но как-то же называться надо было. Виталик подумывал над прозвищем. Король ночи, тихая смерть, темный властелин. Надо признать, фантазия была не его сильной стороной. Хорошо, что в мире мертвых не придавали значения именам. Там вообще имена не полагались тем, кто находился внизу, то есть всем тем, кто ниже звания князя. Виталик никогда не помнил, чтобы к нему обращались по имени. Почему-то после крайней встречи с Эрнестом это стало задевать и злить. Шагая сквозь пустой мир, Виталик думал над их разговором. Настоящие владыки смерти никогда не лезут вперед. Тот редкий случай, когда явился князь, это даже исключением назвать сложно. Сейчас Виталик не воспринимал слова Эрнеста в штыки и соглашался с ними, что злило еще больше. Пешка, вот кто он. Виталик долго считал, что самый умный, смог пробиться к вершинам власти, но куда там, он всего лишь разменная монета, достаточно полезная, которую используют, пока она управляема, а потом легко избавиться. Это было еще одно неприятное открытие. После того, как один из князей погиб в битве с ангелами, вакантное место освободилось. Виталик не обольщался. Это место ферзя, который на самом деле очередная пешка, но чуть выше рангом. Тем не менее, отказываться от этого места нельзя, да и не хотелось. Поэтому Виталик и шагал через пустой мир, выискивая проход через границу. Его ждало простое задание. Владыки смерти выяснили, кто стоял за произошедшим на перекрестке. В это трудно поверить, но один ушлый маг ветра смог добавить ту долю хаоса, которая привела к взаимному уничтожению двух армий. Сейчас Виталик понимал, что Эрнест совершил чудо. Он заставил холодные сердца мертвых биться чаще, поддаться азарту и ложному ощущению скорой победы. К сожалению, смерть не лишала гордыни. Но ничего, у мага еще будет время над этим поработать. Когда роль Эрнеста прояснилась, ему подписали приговор. Довольно изящным способом. Парня назначали врагом народа. Не они первые, что удивляло Виталика. Как обещал князь смерти, который выдавал задание, сам маг ветра об этом не будет в курсе, потому что находится в другом веере миров. Это стало еще одним открытием. Оказывается, вселенная гораздо больше, чем думал мужчина, и скоро он увидит ее размеры собственными глазами. Пока же глаза видели лишь унылый пейзаж даже по меркам того, кто долго жил в мире смерти. Виталик шел убивать. Надо найти Эрнеста, благо его местонахождение известно. Победить его, пленить и доставить в любой мир системы, где и убить. Награда. Статус князя. Мужчина шел, чувствуя давление пустого мира, и выкидывал одну иллюзию за другой. Опасно думать, что с Эрнестом легко справиться. Опасно думать, что легко получится его пленить и доставить в другой веер. Тем более опасно надеяться, что с Виталиком поступит согласно уговору. Он ничуть не удивится, если Эрнеста отберут другие маги смерти и пост князя займет кто-то другой. Но пока есть время подготовиться. Несколько суток ушло на то, чтобы найти проход. Выйдя на границу, маг не особо обрадовался. Еще один дерьмовый мир. Теперь надо искать портал, ведущий в другой веер. Кое-какие ориентиры у него есть, но поиски могут занять месяца. Он не маг ветра, способный летать. Зато маг смерти, способный породить нежить. Нужно только найти кого-то живого. Долго искать не пришлось. Вскоре на Виталика напала тварь 126 уровня. Впервые маг видел настолько опасное существо. Справился, как не справиться, но остановился и задумался. Если он отправляется за званием князя, то нет никакого смысла держаться в рамках сотого уровня. Перейди он эту черту, будучи под колпаком князей смерти, его бы тут же прихлопнули. Но сейчас он один, на границе между веерами, вне власти князей. «Пожалуй, я задержусь», — кивнул своим мыслям Виталик, задумчиво глядя на мертвую тушу. Та дрогнула и, поднявшись, посмотрела на мужчину мертвыми глазами. Свет, он исходил отовсюду, обволакивал, высвечивал все грехи. В зал вошла девушка, худая, щуплая, с коротким ежиком волос, она не поднимала взгляда, смотря на свои босые ноги. Пройдя через зал, она опустила на колени и склонила голову. Ее затылка коснулась чистая, испускающая тепло и свет рука. «Дитя», — сказал ангел, — «для тебя есть задание. Делу белого света мешает человеческий маг. Ты должна отыскать его». «Имя?» — спросила девушка, не поднимая головы. «Эрнест, маг ветра, земли и металла. Найди его». Ангел убрал руку от головы девушки. Та, не распрямляясь, поднялась и отправилась на выход. Ее ждала очередная попытка искупить грехи. Глава 11. Пещера мастеров. Утро началось с небывалого. «Мастер заглянул ко мне домой. Нет времени», — сказал он вместо приветствия. «Отправишься в мир Кальзиус. Он находится в твоем веере. Считается наиболее близким к плану земной стихии. Найдешь как можно больше различных видов минералов. Бери не больше 200 грамм каждого. Зачем? Как придешь, отправлю тебя в пещеру мастеров. Пропуск туда, новый вид камня или земли. Чем больше образцов принесешь, тем больше времени доступа получишь. Выходить сейчас?» — вздохнул я. «Да, прямо сейчас. Подопечную твою прикрою, не волнуйся. Черну тоже есть, чем заняться». Посчитав разговор законченным, мастер быстрым шагом отправился на выход. Сам я вышел через 10 минут, захватив еды. Ел на ходу. Через полчаса добрался до границы. Еще через час знал дорогу, куда именно мне надо отправиться и как туда добраться. Через 3 часа, пройдя через 6 миров, что пришлось делать тайно, чтобы не попасть в лапы бюрократии, которая пострашнее многих врагов, добрался до нужного мира. Почему-то я ничуть не удивился, увидев, ну да, горы, но необычные. Если представить горы и скрестить их с сыром, с тем, в котором много дырок, то выйдет то, что я увидел. Горы, обрывы, миллионы туннелей. Монстры здесь тоже нашлись, от начальных уровней до не знаю каких, тех, что помощнее искать еще надо. Я узнал, что здесь никто из цивилизации не жил, нет ничего, кроме камня, бесконечного камня. Отварный мир довольно агрессивен и проблематичен в убиении, потому что вместо живой плоти тоже камень. Вот такие пироги, в смысле камни. На задание я отвел себе ровно сутки и решил подойти к нему творчески. Сомневаюсь, что пропуском послужат совсем уж простые соединения, а значит надо искать что-то необычное и редкое, что не валяется под ногами. Учитывая, что здесь есть каменные твари, возможно, в тех монстрах, которые сильнее других, как раз найдется то, что нужно. Заодно и опыт получу. Сразу бросаться в бой не стал. Первые полчаса летал, наблюдал за монстрами, за всем миром, ландшафтом, потоками ветра и движением маны. Не забывал применять ауру, практикуя технику познания мира, тем самым собирая много информации об окружающей среде. Постепенно добился того, на что рассчитывал. Заработала интуиция, направляя сначала едва заметно, но с каждой часов все сильнее. Нашел и сильных тварей в районе сотого уровня. С каждым из таких монстров пришлось повозиться, но оно того стоило. На мой неискушенный взгляд, их тела состояли из чего-то уникального. Я, как мастер земли, не мог прощупать их состав, навыка не хватало. Эти монстры – малая часть того, чем я занимался. Убивал других тварей, залезал вглубь недр земли. Само по себе нахождение в этом мире продвинуло в развитии связи со стихией. Я чувствовал, как она, пусть и медленно, но растет с каждым часов. Еще бы, я непрерывно прощупывал аурой все вокруг себя и если находил что-то интересное, то углублялся и следовал это более тщательно. Сутки вышли, но уходить я не стал. Пришло улучшенное понимание этого мира и открылось второе дыхание. Я буквально стал ощущать, где здешняя природа создавала условия для образования чего-то уникального. До большинства таких мест приходилось пробиваться с боем, раздвигать каменные массивы, на что уходила куча сил. Но и куш был сладок. К концу второго дня я собрал больше 100 образцов, забив пространственный карман под завязку. Даже не знаю, быстро ты вернулся или задержался, сказал мастер, когда я пришел к нему, давай, выкладывай, сколько тысяч образцов принес, в этот раз скромнее, чуть больше сотни, выкладывай на пол, так, чтобы не перемешались. Я сделал, что просили, и вскоре на полу лежали ровные ряды камней, половина хлам, который можно выкинуть, половина от половины, образцы интересные, но не прокатит, остальное сойдет, итого 23 уникальных образца, и всего за 2 дня, молодец. Что за пещера мастеров? Это колодец в сердце горы, уходящий ниже уровня земли, сильно ниже, добавил мастер веско, поколение магов собирали образцы, чтобы можно было приходить и медитировать, для укрепления связи со стихией, это ускоряет процесс, но доступ туда есть только у старших магов, исключение делают для тех, кто приносит что-то новое. Один образец дает право на 1 сутки. У тебя есть 23 дня. Их надо сразу реализовать, забеспокоился я. Нет, для начала уйдешь на 7 дней. Там темно, но тебя это не должно пугать. Там есть вода, от жажды не умрешь. Еды нет, но она тебе не будет нужна. Ты должен отрешиться от всех плотских желаний и сосредоточиться на одном, постижении сути камня и земли. Целая неделя. Жестко. Возражение? Приподнял он бровь. Никак нет, тогда иди за мной, сегодня и начнешь, у меня будет просьба, ничего там не разрушь. Я постараюсь, мастер, ответил я на полном серьезе, за что получил пристальный взгляд. Наверное, когда попадаешь в секретное место, куда нет доступа даже богатым студентам и про него знают единицы, то надо испытывать трепет. Я же испытывал досаду, целая неделя в подземелье, за которую можно было сделать столько всего. Но если мастер сказал надо, значит надо. Задание осложнялось тем, что Го потребовал снять защиту, выкинуть все лишние мысли из головы и посвятить себя медитации. Полностью посвятить, добавил он веско, когда вел меня по коридорам и инструктировал. Идти долго пришлось, сначала к середине горы, а потом вниз. С каждой минутой я ощущал, как все сильнее нарастает давление сверху, не буквальное, а психологическое. Я, как истинный фанат ветра и свободных просторов, чувствовал себя здесь, под гигантской толщей земли, неуютно. Но куда денешься с подводной лодки? Сам учиться хотел. Вот и получай по полной. Наш путь закончился возле врат. Не ворот, а именно врат, искусно вырезанных. Го потянул даже на вид тяжелую дверь. Та легко отъехала в сторону, и он уступил мне дорогу. Стоило зайти, как дверь закрылась у меня за спиной. Го остался снаружи. Ну здравствуй, пещера мастеров. Раскинув ауру, я прощупал, что находится вокруг. Вниз уходил колодец, до дна которого я достать не смог. 50 метров шириной, а вдоль него лестница, уходящая по спирали вниз. Ее ширина от силы в 2 шага, особо не разгуляешься. Вдоль лестницы шли ниши, в которых, как на постаментах, лежали камни. Сотни камней, минералов, образцов почвы, все уникальные. Вдохнув и выдохнув, я обнажился, убрал все защиты, отказался от моделирования и полностью сосредоточился на медитации. Пора подружиться со стихией. Мастер покинул аудиторию, а студенты принялись собираться. На сегодня планировалось еще несколько лекций, надо успеть дойти до зала и было бы неплохо перекусить. Алая вышла из аудитории, но дорогу ей преградил Сигнард. «Чего тебе?» – ощерилась девушка, ничего хорошего не ожидая от собрата по учебе. «Куда же пропал твой новый друг?» Сигнард выглядел, как большая заноза в заднице. Алая держала в голове перспективу брака с ним, но после того, как он продул Эрнесту, да еще так позорно, эта перспектива утратила любые положительные стороны. «А он что, должен мне отчитываться?» – усмехнулась девушка, оглядывая мужчину с ног до головы. Презрительно оглядывая, думается мне, ничуть не обратил он внимания на взгляд, он поступил разумно и сбежал. Не хочешь ли ты сказать, Сик, что он испугался тебя? Может и так, пусть не только меня, но, ах да, ты пожаловался папочке, как мужественно, язви, но мальчишка сбежал и с этим не поспоришь. Алая, смотря Сигу в глаза, не сразу поняла, что все разговоры в коридоре стихли и люди стали коситься в их сторону. Сик тоже услышал, обернулся и оказался нос к носу с Эрнестом. «Ну привет, дружище», — сказал радостно парень, — «скучал по мне, может еще спарринг, если что, я всегда за. Кстати, кто мне скажет, где 4-й этап найти, пора взяться за них. Алэ, привет, ты как всегда прекрасна, не трать время на этого придурка, пойдем лучше на полигон, покажу кое-что интересное, если ты понимаешь, о чем я». Эрнест подмигнул девушке, обогнул побледневшего Сига, подхватил Алую за локоток и, та сама не поняла, как уже шла в сторону полигона. «У меня лекция вообще-то, я многому научился. Разве ты не хочешь посмотреть на это?» – просто спросил парень. И Алая поняла, что да, хочет. «Первым против меня вышел взрослый мужик, лет 30. Четвертый этап, между прочим. Мой клич, что пора браться за его поток, разошелся быстрее лесного пожара. Кое-какая репутация у меня имелась, поэтому желающие нашлись быстро, еще и в очередь выстроились. Я не знал его имени. Маг подошел, сказал, что будет драться со мной первым. Я кивнул, и мы вышли на полигон. Нравится такой деловой подход. Ничего личного, чистая практика. Из пещеры мастеров я выбрался вчера, отчитался мастеру и отправился отдыхать. Ел, пил, восстанавливался и наслаждался дарами цивилизации. Сегодня мне захотелось испытать силы. Я отправился в сторону полигона, застал Сига, который позволял плохим, необдуманным словам вываливаться из его грязного рта. Четвертый этап отличался от третьего, как небо отличается от земли, как ветеран от новичка, как девственник от Шаэл. Ладно, это я что-то не туда зашел. Если третий этап можно назвать сформировавшимися магами, которые способны постоять за себя, то четвертый – это опытные маги. Сильные, опытные – те, кто смог подняться наверх школьного обучения. Пятый этап – это уже как магистратура, а базовое обучение заканчивается на четвертом. Все маги отличаются. Кто-то больше теоретик, кто-то изобретатель и творец, а кто-то боец. Но стоит учитывать, что традиционно маг это тот, кто может хорошо вломить. Так что драться умели все, с разной эффективностью и результативностью, но все. Тот, кто вышел, походил на любителя подраться. Это видно по его оценивающему, абсолютно без гордыни взгляду. Начал он с лобовой атаки. Хлопнул в ладони и в мою сторону, как табун диких лошадей устремилась земля и камни. Будь это обычным толчком, еще бы ничего. Но я видел и чувствовал, что в эту атаку вложено многое. Несколько уровней заклинаний, цепочки рун, правильно выпущенная сила. Я притянул небольшой камень, вложил в него свою цепочку рун и кинул навстречу. Вся атака схлопнулась и порушилась. Мой камень сработал, как магнит. Маг наградил много магии, но не позаботился об элементарной защите. Не своей, а того, что сплел. В итоге я потратил в 10 раз меньше сил, чем он. Вся атака захлебнулась, камни попадали к моим ногам, даже отпрыгивать не пришлось. Это настолько удивило мага, что он замер, перестав атаковать. Брови нахмурил и осмысливает, что произошло. Да я о многом успел подумать в изоляции. Если взять обычного искателя, у которого ограниченный набор очков, навыков и характеристик, то перед ним всегда стоит дилемма, куда вкладываться. Интеллект, дух, силу, ловкость или выносливость. Те, кто может поднять сразу все, редки. Для этого нужно нечто большее, чем просто валить монстров и поднимать уровни. Нужно либо много убивать, либо организовать заработок очков. Повышение интеллекта дает прирост к скорости восприятия, но также прирост дает и ловкость с выносливостью, да и сила косвенно участвует. В здоровом теле здоровый дух, это справедливо, как никогда. Плюс еще парочка эволюций, через которые проходит искатель. Его тело перестраивается, и он получает существенные бонусы. В школе магии я ничего такого не видел. Сами по себе маги крепче обычного человека. Чем опытнее маг, тем крепче его тело. Это связано с пропусканием через себя большого количества энергии и развитием ауры, как мне кажется. Опытный маг обладает превосходной реакцией и правильными рефлексами, но я в этом вопросе превосхожу их на голову. Пока маг формировал заклинание, пока оно летело в мою сторону, я успел его рассмотреть, увидеть слабое место и кинуть заготовку. На треть это был анализ, на вторую треть – интуиция, а на последнюю треть – моя большая скорость, позволяющая проворачивать такие трюки. Не будь всего этого, и пришлось бы либо уходить с линии атаки, либо ставить защиту. Но опытный маг тем и отличается, что способен драться в разных условиях. Мы на полигоне, а не в реальном бою, поэтому маг и промедлил, обдумывая, что произошло, а потом перешел в нападение, показав настоящую свою силу. Начал с каменных ядер. Десяток полетел в мою сторону. Часть конкретно в меня, другая часть перекрыла линии ухода. Они еще и взрывались, образовывая пылевые облака. Да не простую пыль, а ту, что пропитана чужой аурой, налипает и открывает простор для воздействия. Со стороны это выглядело, как один кидает каменные булыжники, а второй уворачивается, прыгает, пропускает снаряды мимо себя, обходит открывающиеся ямы и вылетающие из земли копья. Но по содержанию все было значительно глубже. Маг постоянно давил ауры и старался перегрузить скорость моего восприятия, чтобы хоть одна атака, но прошла. В этом хорошо видно его отличие от младших этапов. Он быстро разгадал, что произошло и подобрал решение. Уважаю, у него бы это получилось, действуя я за счет одной лишь скорости. Но я то тоже контроль над пространством захватывал. Медитация в пещере что-то прочистила в мозгах. Я чувствовал все поле и знал, какие камни для чего лучше использовать. У магов имелось одно заблуждение. Они поголовно фанатели от сильной и сложной магии. Многоуровневое заклинание, а да, если кинул такое, то ты крут, станешь звездой, тебя будут уважать. В целом, это неплохо. Но реальная жизнь такова, что для победы нужны не громоздкие, а значит более требовательные и медлительные конструкции, а реально рабочие инструменты. Продвинутая магия тоже может быть таким инструментом, но далеко не всегда. Пока маг пытался подавить меня, я нашел самый крепкий камень, размером меньше, чем кулак, и послал его по широкой дуге на максимальной скорости. Всего несколько рун, немного силы, но какой эффект. Главное, чтобы скорость снаряда оказалась выше реакции мага и он не успел среагировать. Что очень сложно, когда ты сосредоточился на подавлении верткого противника. Снаряд угодил в спину и отбросил мага вперед. Он пролетел пару метров и рухнул на землю, лицом вниз. Я не боялся его убить. На четвертом этапе аура уже столько, что она работала, как доспех. Переместившись к магу, коснулся его затылка и ушел в сторону. Так я обозначил, что победил. В реальном бою, если твоей головы коснулись, пока ты валялся, то считай все. Мужик встал, стоная и держась за спину. «Это как ты меня так?» – удивленно, раздраженно, недоуменно спросил он. Хмыкнув, я поблагодарил его за бой и отправился на выход с полигона. Там меня уже ждали следующие желающие помириться, чей нефритовый жезл больше. Глава 12. Школа искусств. На полигоне я провел 3 дня, изредка выбираясь в библиотеку, да поесть. Дошло до того, что стал небольшой звездой под здешним небосводом. Против меня в конце стали выходить маги с 5-го этапа, да и мастера поглядывали, но не по званию им драться со студентом. Я пока не спешил провоцировать их, успеется еще. Как бы я ни бежал вперед, но мне пока трудно разобраться с 5-м потоком, так что, есть еще чему учиться. Остальные дела отошли в сторону. Саша открыла в себе ауру. Мастер Го выдал ей химию и девушка сейчас практиковалась в одиночестве, укрепляя и развивая ее. Эссенции тоже частично реализовали, Черн получил приличную сумму на руки и уехал к родным, чтобы забрать их и перевести. Когда вернется, неизвестно, так что я остался без тренировок с ним. На Сашу пока рано надеяться, хотя вроде мастер был ею доволен. Девушка занималась прилежно, отдаваясь занятиям. Через 3 дня полигон мне надоел. Я подрался со всеми, кто хотел, если брать 3-е и 4-е этапы. С 5-м сложнее. Для магов, которые уверовали, что они уже почти мастера, опускаться до новичка не с руки, несмотря на все мои победы. Это наоборот, как мне кажется, отталкивало желающих. Проигрывать никто не хотел, тем более новому студенту, который в школе всего-то несколько месяцев. Захотев сменить обстановку и противников, отправился искать школу искусств. У ее создателя явно гигантское самомнение, если он так решил назвать школу. Извозчики указали направление, думая, что они же меня и повезут, но обманулись в ожиданиях. С высоты полета школу не узнать сложно. Даже если ты полный профан, все равно догадаешься. Никаких городов внутри гор, все на открытом пространстве. Да и городом это назвать сложно. Скорее одна большая тренировочная зона. Несколько десятков зданий, а между ними полосы препятствий и места для занятий. Я видел, как прямо сейчас там занимается минимум несколько сотен человек. Еще сколько-то внутри домов наверняка. Место обнесено большой стеной, на которой никто не стоял. Даже караульных на входе не было. Ворота открыты нараспашку. Заходи, не хочу. Ну я и зашел. Приземлился перед воротами, а дальше ножками отправился. «Эй, ты!» Не прошел я и 20 шагов, как меня окликнул какой-то малолетний воин. Он стоял в куртке, из жесткой ткани, без рукавов. Руки сильные, жилистые. Сам пацан смотрел на всех с превосходством и вызовом. Рядом с ним толпился десяток разумных. 7 людей, 1 шерстяной, в смысле кожа покрыта шерстью, и 2 с какой-то странной кожей. «Чего надо?» Глянул я на пацана. Тот аж рот раскрыл от такой наглости, нахмурился и выдал: «Это тебе чего надо? Если учиться пришел, то сначала должен пройти через меня. Вставай в очередь. Сейчас я быстро со всеми вами разберусь. Если бы это был мой родной мир, то я бы точно подумал, что он пересмотрел фильмов про китайских мастеров, изрядно приправленных шаблонами и клюквой. То есть ты первый фильтр? Все же подошел я к нему, надо надрать тебе зад, чтобы пройти дальше, а как к главному мастеру попасть? А ты не слишком борзый, чтобы сразу к мастеру метить? А ну разошлись!» Рявкнул он на других кандидатов: «Сейчас я покажу, что бывает с много возомнившими о себе неудачниками». Он ударил без предупреждения, ногой в голову. Неплохо ударил, на уровне Германа, когда мы вместе тренировались и только начали свой искательский путь. Я чуть сдвинулся в сторону и слегка его толкнул, добавив микроскопический импульс. Этого хватило, чтобы мальчишка отлетел на пару шагов и шлепнулся на задницу. При этом он абсолютно не растерялся, использовал инерцию, перекатился назад, вскочил и сразу же прыгнул на меня. В этот раз он действовал осторожнее и продуманнее. Пошел обмен ударами. При желании его можно убить тысячи способов, но зачем, если выгоднее посмотреть, что он может. Физическая подготовка отличная, ауру не использует. На этом все. Ладно, мелкий, хватит играться, снова оттолкнул я его. Где главный мастер? Туда иди. Убрал он свою воинственность, с главными учениками сначала разберись. Сказал он это без обиды, признав, что я сильнее его, а значит могу пройти. Это не помешало ему наорать на остальных кандидатов. Весело у них здесь. Я прошел мимо площадки, где группа начинающих воинов отрабатывала ката. Прошел мимо еще одной площадки, где группа более опытных тоже отрабатывала ката, но уже с применением ауры. И в итоге дошел до центра поселения, где на большой площадке, усеянной песком, занимался десяток воинов, под присмотром, наверное, это и есть главный мастер. Выглядел он, как обычный работяга, прошедший долгий путь от самого низа к верху, и переставший выглядеть обычным работягой. На вид ему лет 40, идеально выбритый, с короткими светлыми волосами, его аура пронизывала всю площадку и воинов, что на ней занимались. Я остановился на границе тренировочной зоны и принялся ждать. Интуиция подсказывала, что здесь и сейчас лишняя наглость неуместна. Ну как интуиция? Воины вели учебный поединок и двигались на тех скоростях, которые не способны уловить обычное восприятие. Я чуть разогнался, но понятнее от этого не стало. Большинство деталей ускользало. Разогнавшись до предела, я стал видеть рисунок боя. Очень интересно. Явно укрепленные тела, запредельная гибкость и ловкость, удары, усиленные аурой. Эти ребята превосходили того воина, который собирался меня убить в мире Черна. Не знаю, насколько сильно, слишком мало видел, чтобы сделать однозначный вывод. «Чего встал?» — рявкнул мастер в мою сторону. «Сюда иди!» — рявкнул на сверхскоростях. Ровно так, чтобы его голос не растянулся и не ускорился для меня, словно обычный разговор ведет. Впечатляет. Шагнув вперед, я приготовился к поединку. А к чему еще готовиться? К чаепитию? Да без драки со мной даже говорить не будут. Оружие было убрано. Драться со мной собирались в рукопашную. Я повел шеей, встряхнулся и приготовился к поединку. Остальные ученики разошлись, встали кругом вокруг нас. Вышедший вперед ученик ударил без затей, выбросил кулак мне в голову. На максимальном ускорении, пока что без вложения ауры, я пригнулся и ушел в сторону. Один удар перетек во второй, а там и третий подоспел. Воин действовал плавно, выверенно, работая и руками, и ногами. Да все его тело работало. Никаких лишних движений я не заметил. Несколько ударов я пропустил. Увесистых ударов, которые разом защиту наполовину обнуляли, и это мастерский доспех. Должен признать, что я бился на пределе, но все равно не мог перейти от защиты к нападению. Да что же это за монстр такой-то? Признав, что в мастерстве и технике мне с ним не тягаться, перешел к более рискованной стратегии. Я стал пропускать чаще удары, не забывая обновлять броню, но не просто так, а разменивая. Только вот противник никак внешне не реагировал на попадание. Спустя ровно одну минуту боя, он словно выкрутил ползунки и перешел на следующий уровень. Еще быстрее, жестче и эффективнее. 10 секунд, и я отправился в полет, через всю площадку и упал на голую землю, оставшись с одной единицей прочности на броне. Вставать я не спешил. Нападать в ближайшие 10 секунд на меня не собираются, а узнал я достаточно, чтобы запустить моделирование. Сканирование по-прежнему не работало, но если набраться опыта, то оно и не требовалось. Воин показал свои приемы и характеристики. Я воссоздал поединок и принялся разбираться, что же именно он делал и как этому противостоять. Как разобрался, принялся гонять один поединок за другим. Редко когда такой бой длился дольше 3 минут, да и то это в моделировании уходило по 3 минуты. В реальной жизни, как показала практика, под ускорением не сильно дольше 30 минут. Так вот, 3 минуты, плюс парочка на то, чтобы сделать выводы и придумать что-то новое. 24 часа. Итог, больше 200 боев против этого противника. Когда я вернулся в реальность, то поднялся и глянул на воинов. Они уже потеряли ко мне интерес. Только мастер остался стоять, ожидая, когда подойду. «Чего хочешь?» — сходу спросил он. «Можно еще разок?» — с ним, кивнул я в сторону того мужчины, который отправил меня полетать. «Зачем? Ты уже показал себя. Если хочешь, приму тебя младшим учеником. Лет через 10 из тебя выйдет толк, если будешь заниматься каждый день по 6 часов. И все же, могу я?» Снова кивок в сторону того воина. «Во второй раз другое правило. Тебя не будут жалеть», — предупредил мастер. «А я и не за жалостью пришел». Мастер ничего не сказал, но ученики снова расступились, смотря на меня недовольно. Воин ударил с выдохом и выпуском ауры, сходу обнуляя мою защиту. Впервые урон добрался до тела, и я почувствовал, как на секунду мышцы сковало. «Нехило», — подумал я, и пошел в рубку. В этот раз я тоже не скромничал, пустив в ход все то, чему научился. Я выжимал из тела максимум, зная, что потом за это придется расплатиться. Но плевать, 2 этих боя уже обогатили мое понимание боевого искусства. С каждой секундой становилось легче и легче. Постепенно включалась интуиция, подключались рефлексы, и я все чаще уворачивался и блокировал удары, успевая ударить в ответ. Силы ударов по-прежнему не хватало, чтобы причинить какой-то существенный вред противнику, но и это было успехом, учитывая, что он не сдерживался. Бой закончился через 2 минуты. Мастер свистнул, и противник остановился. Он не опустил руки, понимая, что я могу не знать сигналов и продолжить атаку. «Неплохо», — дал оценку мастер, — «готов взять тебя в среднюю группу. Это будет очень дорого стоить. Ты готов платить?» «Я хочу особенную программу», — честно признался ему. «Это какую же?» — хохотнул мастер, да и остальные ученики заулыбались. «Ускоренную. Пока ты не показал выдающегося таланта, чтобы тратить на тебя время. Можно еще?» — кивнул я на других учеников. «Или я дрался с сильнейшим?» «Нет, это был мой младший личный ученик, но твой энтузиазм мне импонирует. Сразу старшего ученика выставить или по нарастающей пойдешь?» Мастер показал, что заинтересовался. «Если можно, то по нарастающей», — вежливо ответил я. 5 минут на отдых хватит?» «Да, благодарю». Мастер снова хохотнул и продолжил занятия, а я присел прямо на траву, наблюдая за тем, как ведутся поединки. Заодно активировал поглощение маны, чтобы восполнить траты. Это и правда какие-то монстры. У них точно усиленные тела, сумасшедшие рефлексы, и ауру они используют совсем не так, как маги. Если маг выпускает ауру вовне и что-то ею делает, то эти ребята держат внутри и, ну да, усиливают себя, это же очевидно. На отдых и восстановление, а также наблюдение за тренировкой, я потратил 4,5 минуты, а потом 2 раза запустил моделирование, разбирая новый опыт и адаптируясь к нему. Может поэтому, а может потому, что второй ученик не сильно превосходил первого, бой я продержался достойно, даже чуть лучше, чем предыдущий. «Ладно, парень», — сказал мастер, когда мы закончили, — «убедил. Какую такую индивидуальную программу ты хочешь?» «Ту, которая подразумевает максимально быстрое и эффективное обучение. А ты думаешь, остальных я обучаю медленно и неэффективно?» — хмыкнул он. «Думаю, что мои способности к обучению выше, чем у других». «Громкие слова, но ты их частично подтвердил. Могу тебя отправить к младшим мастерам, пусть ломают головы, как выжать из тебя все соки. Мне вас рекомендовали». «Кто же?» — развеселился он еще больше. «Мастер Го. О, старый булыжник еще коптит небо. Так ты ученик мага, получается?» «Да. Что же маг забыл здесь? Учись своей магии и не трать время». Было видно, что он потерял интерес к разговору. «Меня интересует 2 пути. А если быть точным, то меня интересуют все пути и их сочетание». Снова громкие слова. Раздраженно бросил он. «В драке я не показывал все, что умею. Думаешь, твои магические фокусы помогут? Проверим?» — прямо спросил я, стараясь максимально уменьшить долю вызова, но как-то не особо вышло. «Ну давай», веселье вернулось к нему. «Кажется, у мастера есть четкая градация, что у него вызывает интерес, а что вызывает скуку. Размажьте его и переломайте кости. Кто хочет?» Обратился он к своим ученикам. Вышел тот, кто ощущался опаснее других. Аж мурашки по спине побежали. Миндальничать он не стал. Толкнул воздух, отчего разошлась силовая волна в стороны. Интуиция взвыла белугой. Я активировал отражение мастера. Удар отлетел обратно в него, смял и отправил в полет. «Так», — протянул мастер, — «и долго я буду ждать?» Видимо, речь про сломанные кости. Ученики бросились все разом. Я отчетливо понял, что либо выложусь максимально, либо уползу отсюда инвалидом. Серия атак полетела в мою сторону, и я сделал сразу несколько вещей. Поднял пылевую бурю, скрывая обзор. Разрядил воздух, чтобы дышать не могли. Активировал невидимость и сместился с линии ударов. А дальше стал прыгать от одного воина к другому, окутав кулаки молниями и старался бить так, чтобы если не вырубить, то откинуть подальше. Все это произошло меньше, чем за секунду. Дальше пошла настоящая жара. Земля вспучилась, открывались ямы, взрывались камни, летали воздушные лезвия и сверкали молнии. То я отправлял в полет одного ученика, то мне доставалось. Кто-то из них, несмотря на невидимость, мог отслеживать меня, но далеко не все. В какой-то момент, пропустив особо сильную оплеуху и улетев в небо, я слетел с тормозов и принялся бить насмерть. Распылил металл вокруг, пускал по нему молнию, напрочь убрал воздух, утаскивал врагов под землю, применял к ним импульсы, отправляя на сотни метров вверх. Закончилось тем, что вся магия резко исчезла, а оставшиеся ученики замерли. Мастер оказался в 3 метрах от меня, цокая языком и качая головой. «Да ты совсем бешеный. Прямо с войны что ли?» «Ага», — заторможенно кивнул я, запоздало ощущая, что ребра сломаны, рука висит плетью, нога в крови, кулаки разбиты. «А сколько еще повреждений, хрен его знает, но это точно не все. Порезвились и хватит на сегодня. Весело получилось. Возьметесь за меня, а есть смысл? У тебя денег не хватит, чтобы заплатить. Деньги я найду, если надо. Но, чувствую, они вас не особо интересуют». «И что же интересует?» Наклонил он голову, разглядывая меня. «Бешеный ученик, который впитывает мастерство, как губка, и который будет славить ваше имя среди миров. Как загнул. Плевать мне на славу. Она и так есть у меня. Но ты в чем-то прав. Интересные ученики всегда интересны. Но у тебя уже есть мастер. А когда ты закончишь учебу, уго, будешь не так молод, как сейчас, и время упустишь для нормального развития. Уже упустил. И все же, сплюнул я кровь, чувствуя, как внутри что-то встает на места. Кажется, внутренние органы. Я быстро учусь и смогу совмещать». «Смешно», ничуть не рассмеялся он. «Ты хоть представляешь, куда попал? В лучшую школу искусств среди всего веера миров. А я, главный ее мастер. Обучение у меня – это дар, которого не каждый достоин. Мои ученики годами доказывали, что на них стоит тратить время. И теперь приходишь ты, говоришь, что будешь учиться на полставки. Что ты хочешь услышать? Пошел вон, свали с глаз моих, пока тебя не доломали. Хочу услышать, что принятый вы готовы попробовать. Не знаю, не знаю». Продолжал сомневаться мастер. «Приходи через день, утром, как встанет солнце. Посмотрю на тебя. Спасибо. Кажется, мне нужна медицинская помощь. Но хрен я им покажу слабость. Хорошо, что есть полет и я могу улететь. Что с тобой случилось?» Вошла Саша в квартиру. Дверь открыта была. Только что пришла служанка, принесла бинты и тазик, которые я заказал. «Вскоре еще и врач должен прийти. Посмотрим, что скажет. Все в порядке», ответил я мрачно, растекшись в кресле и стараясь принять такую позу, чтобы не сильно больно было. «Нашествие демонов случилось», — приподняла она бровь. «Новые убийцы, ты развязал очередную войну?» Служанка от таких слов отчетливо побледнела. «Ну, Саша, блин, не смешно, всего лишь на тренировку сходил. Ау», — выдала она, задумавшись. «А ты, что хотела? Думала, одна страдаешь на занятиях?» «Нет, мне тоже достается». Женщина разложила тряпки, поставила передо мною тазик и принялась смывать кровь. «Тебе нужна помощь?» «Нет». «Сама как? Нормально все?» «Ага», — задумчиво ответила Саша, продолжая разглядывать меня. За ее спиной возник седовласый дядька с большими усами. «Кому тут помощь нужна?» — бодренько спросил он. «Вижу, вижу». Он обогнул девушку, прошел ко мне и начал осмотр, который продлился минут 5. Дядечка посоветовал мне больше отдыхать, пить укрепляющие отвары и не забывать мазать раны. Он меня всего обработал, перевязал и свалил. Надеюсь, что он и правда разбирается в своем деле, а то в этом магическом средневековье что-то в медицину без магии не верится. Саша дождалась, когда врач закончит и собралась уходить, но столкнулась в дверях с другой гостьей. Я и сам удивился, что она пришла, но с фактами не поспоришь. В дверном проеме показалась Алая. Она оглядела сначала Сашу, в глазах мелькнуло презрение, взгляд перешел на меня и на лице отразилось идеально сочувствие. Сцена. Барышня переживает за рыцаря, акт первый. Если не придираться, то выглядело это мило. Алая проигнорировала Сашу, добралась до меня и принялась охать и ахать. Саша же выскочила, полыхнув напоследок злостью и раздражением. «Надеюсь, это не Сик тебя отделал?» — спросила она, стоило нам остаться вдвоем. «Шутишь? Кто тогда?» Поскользнулся и упал. «А если серьезно?» — ткнула она меня в бинты, где особенно больно. «Вот тебе и высокие чувства. Ходил записываться к мастеру. Удачно, как видишь?» «Вижу, но не понимаю, насколько удачно. Он согласился взять меня на испытательный срок. Это что за мастер такой, после которого переломанный выходишь?» Алая не постеснялась меня осмотреть и чуть ли не обнюхала. «Бил меня не он сам, а его ученики. Еще интереснее. Так кто же это? Не знаю его имени, если честно. Тут, недалеко держит свою школу. Что за стихия?» «Не стихия. Школа искусства. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- по голове что ли сильно ударили? Было пару раз. Ты лучше скажи, какими судьбами тебя сюда занесло? Нет, я рад видеть, просто удивлен. Да вот иду мимо, дай, думаю, зайду. Прости, я сейчас не в форме, не могу проявить гостеприимство. Это ты про угостить даму напитком или про веселые потрохушки на этой узкой кровати? Кровать нормального размера, вдвоем там можно разместиться, но, видимо, у девушки другие стандарты. Про оба пункта, улыбнулся я. Алая показушно вздохнула и не ушла. Осталась до конца дня и ухаживала за мной. Мы болтали ни о чем, обсуждали учебу, заказывали еду в номер и вели себя, как обычные люди. Глава 13. Интерлюди. Марта окинула взглядом новобранцев в свой личный отдел. Каждый из них получил 20 уровень и сегодня обрел стихию. 19 новых психиков. Столько прошли отбор. В клане уже много людей, но требовалось еще больше. Нужно пополнять все направления. Нужны психики, так как число заказов стремительно росло, и если женщина плотно хотела занять нишу главного психического щита Земли, то требовалось впахивать и рекрутировать новых людей. Требовались целители, которые еще больше нарасхват. Если кто-то нанимал психика, то он уж точно не был против нанять целителя, который доведет состояние здоровья до идеального. Бойцы тоже требовались. Без них все это не имеет смысла. Рано или поздно, если клан не защищать, его захватит. Марта не питала иллюзий, в каком мире живет. Либо ты отрастишь достаточно большие и острые зубы, либо станешь чьей-то обедом. Покушение на ее жизнь, веры в хорошие не добавили. Ранее, на общем собрании, был поставлен вопрос, кого набирать. Можно нагнать толпу и попытаться сделать из них что-то путное. Можно изначально сосредоточиться на качестве. Оба пути ущербны. В идеале требовалось и много, и качественно. Но где же взять это? Вот и приходилось юлить, выстраивать регламенты приема и отбора. После того, как о клане узнал буквально весь мир, к чему Марта лично приложила руку. Никто из политиков не хотел, по понятным причинам, рассказывать, что пользуется услугами искателей, да еще из российского клана. Но несколько утечек информации, десяток внушений, правильное позиционирование, что в клан можно попасть с любой национальностью и вуаля. Поток добровольцев, которые хотели бы к ним присоединиться, рос с каждым днем. Появился выбор. В целители охотно брали людей с медицинским образованием. Таких полно, кто хотел к ним попасть. Ты можешь быть первоклассным хирургом, но если научишься зашивать рану с помощью магии, не оставляя шрамов и выводя качество работы на недостижимый уровень, то станешь супер востребованным специалистом. Да, не все так просто, никто тебе силу не даст, чтобы потом отпустить, придется поработать на клан, но и в этом случае будешь жить хорошо. Если бы еще не конкуренты, то совсем прекрасно было бы. Один целитель, кажется, задался целью наплодить как можно больше коллег, и у него бы это получилось, Вот только для обращения в стихию и последующее развитие требовалось поднимать уровни, что людям вне перекрестка недоступно. Уж точно не так, как клану. Поэтому между ними появился договор. Клан Эрнеста прокачивает будущих целителей, половина из них остается в клане, другая половина отправляется на волю, сеять доброе и вечное. Еще бы не правительство, которые сманивали этих свободных целителей, чтобы посадить на золотую цепь, и тогда бы предприятие человека, который отказывался называть свое имя, вышло бы совсем на другой уровень. А так лишь малая часть тех, кто ушел в свободное плавание, стали миротворцами, которые помогали всем, а не только тем, кто много платит. С психиками совсем иная ситуация. Марта обладала полной монополией на этом поприще. То, что у американцев есть свой психик, да сколько угодно. Хотела бы женщина посмотреть, как та долбанутая старая девственница убьет вражеского мастера, если только американцы добудут такого и принесут в жертву, но хренушки. Мастера и в других областях нужны, особенно, когда Россия, благодаря все большему количеству целителей и магов пространства, сильно вырвалась вперед. Если и до этого ситуация с каждым днем становилась все более шаткой, то как сейчас не начинается Третья мировая, Марта, если честно, не знала. Если бы не внешняя угроза, точно бы началась. И чтобы с этой внешней угрозой справиться, в том числе нужны психики. Но кого брать? Марта каждый день над этим голову ломала. Людей, закончивших психфак, смешно. Нет, женщина хотела видеть под своим началом матерых убийц-дипломатов-психологов. Забористое сочетание, которое хрен подберешь. Приходилось от чего-то отказываться, но уж точно не от первых двух пунктов. В их работе без дипломатии никуда, но и без навыков бойца тоже. Поэтому подготовка психиков была ничуть не легче, чем воинов и боевых магов. Сначала им надо было получить 20 уровень, сражаясь, как и все. А это само по себе испытание, которое отсеивает слабаков. Сейчас уже не было потребности наделять стихии сразу после 5 уровня. Можно отложить, подождать, присмотреться к кандидатам, отсеять лишних. По статистике треть уходила. Половина сама, другая половина добровольно-принудительно. Из оставшихся командиры присматривали себе людей в команды и иногда разгоралась нешуточная борьба внутри клана. Эта борьба не касалась низов, но командиры боролись за лучшие кадры. Хорошо, что у Марты был приоритет. Она отобрала 19 человек из последнего набора. Если думаете, что тяжелая жизнь закончилась, то вы сильно ошиблись. Начало она, кто-то знает, кто я. Главный психик, ответил один из парней. Марта предпочитала набирать в команду девушек, но это никак себя не оправдало. Мужчины тоже могли быть психиками и их тоже могли нанимать. Девушек брали охотнее, но это в целом. Иногда же встречались те, кто спрашивал именно мужчину-психика. Верно. И раз вы здесь, значит у вас есть шанс тоже стать повелителями разума. Подумайте хорошо, надо ли оно вам. После этого жизнь никогда не станет прежней. Дар психика – это проклятие. Мысли окружающих станут для вас, как открытая книга. Вы всегда будете знать, кто и как к вам относится, кто и что про вас думает. Вы можете узнать, что ваши родители вас не любят, что ваши партнеры вам изменяют, что друзья вас не уважают. Если люди узнают, что вы психик, вас будут бояться и опасаться, словно вы заражены чумой. Вам будет сложно завести новых друзей и уж тем более найти любовь. Обычная жизнь отныне станет не для вас. Я выжму из вас все соки, заставлю разобрать свою же психику на части и выкинуть оттуда все дерьмо, которое вы копили всю жизнь. После этого вы станете другими людьми. Лучше, как по мне, вам придется общаться с главами государств. Вам придется соблюдать строжайший кодекс, правила и дисциплина. Вот, что станет основой вашей жизни. Марта говорила прямо и открыто, считая, что лучше пусть люди уйдут и не будут тратить ее время, чем облажаются в самый ответственный момент. Но никто не ушел, как и ожидалось. Не зря же она выбрала именно их. «Приступим», — сказала она. Через час все 19 получили стихию. «Пока ничего и никуда не вкладываем, даже если очень хочется. Что именно развивать, как это будет выглядеть, почему именно так?» Я расскажу позже. Сейчас отдохните, обсудите впечатления, изучите то, что вам открылось. Можете попробовать новые способности. Вас ждет много открытий, как приятных, так и не очень. Встречаемся через 2 часа. У вас начнется первая тренировка. Новорожденные психики отправились на выход. Когда вышел последний, В дверном проеме появилась женская фигура и вошла в комнату. «Вернулась?» – спросила Марта, проходя к графину с водой. «Да, как отпуск. Помог переосмыслить свою жизнь». «И как?» – Марта оглядела гостью. «Мария пропадала где-то 3 недели, а вот сейчас решила вернуться. Сама глянь, ты же можешь залезть мне в голову». «Могу», – Марта не стала говорить, что Эрнест ей строго запретил вмешиваться в психику любых членов клана. Читать поверхностные мысли к этому не относилось, и женщина это уже сделала, но может ты сама скажешь, что хочешь. «Я хочу отойти от дел», — вздохнула Мария. «Тогда зачем вернулась?» «Хочу быть в клане, но не править. Вот так просто, и никакой обиды на Эрнеста, никакой». «Я перегнула палку». «Угу, и теперь боишься, что это повторится?» «Боюсь, что превращусь в кровожадного монстра, которого ведет жажда крови», — вполне искренне ответила Мария. «Тогда чего пришла? Улетела куда-нибудь в жаркую страну, нашла бы себе мужика, нарожала детишек и жила спокойно. У меня уже был муж, его убили. Не могу я жить обычной жизнью, не могу и не хочу, но и проливать постоянно кровь тоже не хочу. Я готова обращать новых магов ветра, готова участвовать в боевых операциях, если потребуется». «Стоп», остановила ее Марта. «Либо ты боец, либо нет. Нельзя заниматься этим делом на полставки. Не хочу терять навыки». «Ну это уже с Бурей обсудишь. Меня другое интересует. Чем же ты тогда хочешь заниматься?» «Научной деятельностью. Я же ученый», — улыбнулась женщина. «Хочу вернуться к этому делу. А ко мне почему пришла? Ты серый кардинал клана. К кому? Как не к тебе. Лезть не твоя сильная сторона», — хмыкнула Марта. «Вечером будет общий сбор. Приходи на собрание. Расскажешь, что именно предлагаешь». «Спасибо». Мария вышла из комнаты, а Марта крепко задумалась, просчитывая ситуацию и возможные проблемы от возвращения мастера воздуха. Виталик был тем редким человеком, который мог сказать: «Я повидал в жизни разное дерьмо, и это не было бы пустым звуком». Прошло 2 недели с того момента, как он прибыл на границу и решил подзадержаться. Местная фауна впечатляла. Монстры запредельно высокого уровня, буйная погода, способная уничтожить даже сильного искателя. Здесь можно умереть на каждом шагу. Планы по быстрой экспансии и выход за 100-й уровень пришлось отложить и перейти к постепенному, осторожному наступлению. День за днем Виталик пробирался вглубь земель, пополнял число своих слуг и в итоге нашел разумных. Мир оказался не таким пустым, как казалось изначально. Знакомство не задалось. Виталик вышел к Ватаге, те попытались его убить, но смертельно удивились, когда вслед за магом пришла его небольшая армия. Идеально выверенный удар в спину, и Ватага пала, чтобы тут же встать и примкнуть к армии Виталика. Его искусство давно достигло того уровня, когда он научился поднимать не обычную, примитивную и безмозглую нежить, а сохранять разум. «Служить вам, честь для нас», — склонились новые слуги. Подчинение и исполнительность — это то, что закладывалось в разум нежити первым делом. Так Виталик получил источник информации, узнал о градации монстров, где обитают сильные твари, что ценного можно добыть на границе. Постепенно он рос в силе, убивал тварей, пополнял армию, копил ценные материалы и готовился к стремительному рывку наверх. Но вот чего он не ожидал, так это увидеть девушку, спокойно бредущую через это опасное место. О ней сообщили слуги птицы. Худая, лысая, в невзрачной одежде, босая, без оружия и вещей. Виталик успел разузнать, где здесь находятся выходы в какие миры, прикинул путь девушки и понял, что она идет со стороны пустого мира, того, где прошел сам маг. Идет на другую сторону, минимум пару дней. Кто она такая? Любопытство боролось с осторожностью. Вселенная обширна, здесь и богов встретить можно. Но чтобы они выглядели так, Виталик выбрал не рисковать. Он отошел подальше, увел всю свою армию и приказал ей спрятаться. Отправил только одну особь, среднего по силе монстра, которого хватит, чтобы уничтожить любого слабого мастера. Когда мертвое чудовище показалось в зоне видимости, девушка остановилась. Виталик наблюдал за ней через глаза разведчиков, но не заметил страха. Вообще никаких эмоций не заметил. Странная особа начала двигаться, когда монстр оказался рядом и раскрыл пасть, чтобы заглотить ее. Виталик не понял, что произошло. Мертвые птицы не идеальные разведчики, картину передают искаженную и не всегда с того ракурса, с которого надо. Но зато Виталик разглядел результат. Монстра впечатало в скалу, где он и затих грудой переломанных костей. Девушка же продолжила идти вперед, не задерживаясь. Поняв, что чувства не обманывают, и ему попался пусть и странно выглядящий, но кто-то опасный. Виталик не увидел причин идти на конфликт. У него другие цели, и лучше не отвлекаться. Всех загадок не разгадаешь. Глава 14. Дедлайн. Утром я почувствовал себя полностью здоровым. Занятия никто не отменял, поэтому отправился на учебу, по пути заглянув к мастеру Го и сообщив, что все же собираюсь учиться у мастера искусств. «Он тебя принял?» — равнодушно спросил Го. «Дал шанс. Завтра надо прийти. Вы не сильно против? Ты и так учишься быстрее, чем кто-либо. Но это будет интересно. Пожалуй, нужно навестить школу. Вы хотите пообщаться с мастером?» «Да, надо же как-то тебя делить», — усмехнулся Го, что было той еще редкостью. «А пока, вот тебе список», — достал он очередную книжицу. «Срок выполнения сам определи. Чем быстрее соберешь нужное, тем быстрее будешь развиваться». Внутри нашелся не такой уж и большой список, всего 6 позиций. Первое, нужно добыть монометалл, так и называется, чем бы он ни являлся. Металл с повышенной проводимостью маны, способностью ее удерживать и накапливать. Мастер не поскупился на подробное описание, как его отличить и определить, а найти он его предлагал на складах торговой компании, то есть украсть. Мда, какая интересная учеба у меня, да и судьба тоже. Когда возвращались из мира Черна и я оставил этих двоих на пляже, то сам направился в сторону военной гильдии. Сделал я это не только потому, что хотел наказать за опасные разработки. Если честно, то творить добро было последним, почему я туда направился. Все гораздо проще. Главная причина, я хотел посмотреть на эту гильдию, забраться в ее документацию и допросить тех, кто курировал проекты, что успешно и провернул. В здании гильдии было полно воинов, но никто из них не смог заметить меня под невидимостью. Так что я спокойно сделал все, что нужно, и в итоге получил щедрую награду в виде знаний. Знаний, которые углубили понимание магического веера, кто есть кто, где находится, какие интересы продвигает и что заказывает у военных гильдий. Веер миров – это та еще клоака. В школе Земли хватало карт, учебников по истории и географии. Изучив их, порасспрашивав и послушав местных, сопоставил с тем, что добыл, и стал гораздо лучше понимать, где вообще нахожусь. И сейчас, прочитав первый заказ, я понял, что именно мне предстоит, без подробностей, но в общих чертах. Этот монометалл наверняка имеет сверхценность, а значит, я перейду дорогу тем, кто способен проворачивать такие дела. Иначе говоря, задену интересы сильных мира, ну или веера. Остановит ли это меня? Нет, конечно. Мне и самому интересно добыть себе такой металл. В хозяйстве пригодится. Надо будет только в квартире оставить все, что таскаю в пространственном кармане. Дальше в списке шли травы, еще раз травы, кости монстров с границы, сердце оттуда же и так далее. Чувствуется, что мастер дал мне самый сок. Дождавшись, когда ознакомлюсь, Го добавил: там самое важное, нужно много чего еще по мелочи, но деньги у тебя есть, поэтому лучше купить, чтобы не тратить время. Поэтому тащи то, что в списке, чем больше, тем лучше. Лишнее продадим, хотя там лишнего нет. Такие ингредиенты всегда нужны. Я прикинул время. В школе нашлись не только учебники по географии, но и карта порталов. На память я не жаловался, поэтому смог оценить, сколько займет путешествие за металлом. Если на месте приключения избежать, то не так уж много, часов за 5 уложусь, и это с запасом. Сразу не отправился. Зашел в зал для практик, где занималась Саша, провел вместе с ней тренировку, сходил на лекцию, пообедал и после этого вылетел. Между гранями я проходил, нагло пользуясь невидимостью и смещением. Незачем кому-либо знать, что я здесь бывал. У каждой грани стояли той или иной силы посты. Где-то очень серьезные ребята встречались, но в большинстве встречных мною застав это больше напоминало обычную таможню, задача которой собирать оплату. Добрался до нужного мира, нашел перевалочную базу, куда с родников свозили металл, переплавляли в слитки, и дальше он расходился по всему вееру. Нашел склад, где товар ждал отправки. Убедился, что это именно он, и спер полтонны. В тот же момент сработала сигнализация, ну или какой-то сигнал. Вся крепость встала на уши, забегали маги, но ждать развития события я не стал. Быстренько выскочил из здания и скрылся в небе. Как и ожидал, много времени это не заняло. «Выгружай сюда», — отвел меня мастер в дальнюю комнату, которая оказалась просторным складом. Очень просторным, на 200 квадратных метров минимум. Общались с мастером? Да. «Как прошло?» «Нормально», — сухо ответил Го. «На неделю передаю тебя ему. Там понятно будет. Как раз Черн вернется и продолжите занятия. Вот и поговорили. Мастер, мать его, искусств, подошел в точно назначенное время, и это в мире, где наручные часы отсутствовали, а уж мобильники тем более. Я прилетел за 10 минут, чтобы не рисковать, и смиренно ждал на площадке. К этому же часу стали выбираться другие ученики. Кто-то жил в здешних домах, кто-то прибывал с других мест. За мной, бросил мастер, и отвел меня к полосе препятствий. Это для самых беспомощных. Покажи, что можешь, без магии. Полоса для новичков выглядела, да как обычная полоса препятствий из моего мира, ну разве что чуть пожестче. Надо бежать, прыгать, перескакивать, проползать и так далее. Я осмотрел всю ее, запустил моделирование, раз 10 пробежался, вышел и рванул с места. Чтобы сбегать туда-обратно, заняло меньше минуты. Чуть лучше, чем у инвалида, оценил мои старания мастер, за мной. И снова полоса препятствий, но в этот раз в отдельном здании. Она ничем не отличалась от той, по которой бегал только что, за исключением мелких деталей, которые сути не меняли. «Давай, лучшее время», — кивнул мастер. Я сорвался с места, но упал. Внезапно навалилась такая тяжесть, что каждый шаг давался с трудом. «Что за? Чего разлегся? Беги давай», — донесся голос в спину. Зарычав, я поднялся и, нет, не побежал, медленно побрел. Меня вдавливало в землю, словно гравитация выросла раз в 10. Каждый шаг давался с большим трудом. Все тело разом напряглось до предела, и даже вздохнуть было трудно. Первое препятствие – бревна, по которым надо было пропрыгать. Я залез на первое, прыгнул, но рухнул вниз, не достав второго. Мастер подошел и насмешливо уставился на меня. «Ну давай, покажи, как ты быстро обучаешься».